Рассказ гостя. Отец Николай, в былые времена часто бывавший на нашем приходе, рассказал мне такую историю из своей жизни. Пришел он как-то в ЖЭК переоформлять документы. Заходит в кабинет. За четырьмя столами сидят дамы, плотно обложенные стопками бумаг. Одна из них радостно улыбается. «О, батюшка, здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Вы по какому вопросу?» И дальше течет обычный канцелярский разговор. А затем: «Батюшка, а вы меня не узнаете?» «Простите, что-то не узнал, совсем стал плох памятью». «Я Лида, жена Захара». «Ох, конечно, помню, очень приятно, а я и не знал, что вы тут работаете». Тут отец Николай мне пояснил. Захар, то бишь Сергей Захаров, близкий друг его кума, Васи Иваницкого. Сам отец Николай и видел того всего пару раз, один раз с женой Лидой, но от кума слышал о нем многократно. Так вот, полгода назад кум печально сообщил, что Сергей умер, инфаркт, скоропостижная смерть. Однако вид у вдовы был неожиданно бодрый, что отца Николая несколько сбивало с толку. Но все же не высказать супруге сочувствие в связи с недавней кончиной мужа батюшка считал крайне неудобным. Для начала он решил забросить пробный шар. «Да, мы Захара вспоминаем нередко. Хороший человек, интересный». Лида явно обрадовалась. «Действительно хороший, только вот не все это видят. Да еще выпивка. Вот, батюшка, эту анкету еще». После десятка минут заполнения бесконечных бланков отец Николай решился. «Примите мои соболезнования». «А? Примите мои соболезнования, говорю». «В связи с чем?» «По поводу Захара». «А, спасибо, это уж точно». Не совсем вразумительный ответ, сопровождавшийся загадочной улыбкой, оставил ощущение какой-то незавершенности диалога. Помолчав еще немного, отец Николай продолжил. «А когда точно это произошло?» «Что именно?» «С Захаром». «Простите, батюшка, не поняла». «По поводу происшедшего с Захаром, с Сергеем, то есть». Отец Николай чувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Явно что-то не то. Но что? «А что с ним?» «Ну, он же умер». «Кто умер?» Лида побледнела и даже привстала со стула. «Сережа». «Какой?» «Захаров». «Когда?» «Утром он еще был вполне здоров». «А полгода назад?» «Что полгода назад?» «Разве полгода назад он не умер?» «Умер? Да что ему будет? Его и палкой не перешибешь». «А как же?» «Да нет, жив-здоров, все на месте». «Ох, простите, значит, я ошибся. Вот уж точно, совсем плохой стал. Извините, Лидочка, мне казалось, что Вася мне о том говорил...» «Полгода назад? Так это его институтский друг, Сережа Кошелев. Кошель умер. Он в Новосибирске жил». «Это да, рано очень ушел». «Да-да, верно, это я, значит, ошибся. Простите еще раз, что такое сказал». «Да ничего, батюшка. Вот, еще тут и тут распишитесь. Передавайте привет Сергею, Захару, значит». «Конечно, передам, он будет рад. Приходите, если что надо, поможем». Как ни странно, проводила Лида незадачливого батюшку с улыбкой, похожей искренней. А еще через полгода отец Николай узнал о внезапной смерти Захара. Инфаркт.